Глава 14. Тень великого имени. Кит был в ужасе, и тому было несколько причин. Первое. В особняке Гилберта поселилась Твайла. Она никому, кроме самого великана, не угрожала, редко попадалась на глаза, поддерживая общение только с искателями да Николасом, но каким-то образом нашла общий язык с принцессой Санал. В то же время демоница успевала терроризировать Кита нескончаемыми придирками и вопросами о делах коалиции, причем делала это постоянно, будто он был единственным человеком, покидавшим особняк. Вторая. Джонатан все чаще поручал ему довольно серьезные поиски. Поначалу Кит думал, что это наказание за побег, но впоследствии понял, что Джонатан нуждался в сильных, находчивых и умных искателях, которым не страшно доверить серьезное дело. Третье. Себастьян. И, разумеется, Зельда Сулис, с которой тот работал. Джонатан о деталях поиска Себастьяна не распространялся. Разговорить Августа — миссия заведомо провальная. Создавалось впечатление, что никто из старших искателей точно не знал, чем занимался Себастьян и почему делал это вместе с Зельдой. Четвертое. Себастьян и Зельда были в крови. Ее было не так много, как если бы они, например, выпотрошили человека. Но Кит все равно был в ужасе. «Почему они в крови?» — почти шепотом спросил он. «Не знаю». Так же тихо ответил Джонатан. «Ты же помнишь, что у них поиск?» «Как ты можешь не знать? Ты же глава Ордена. Фактически мини-бог искателей». Джонатан удивленно посмотрел на него. «Мини-бог? Тебя что, по голове ударили?» «Кое-кто постоянно грозится это сделать. Как ты думаешь, после этого я буду мыслить адекватно?» «Очень на это надеюсь. Иначе отправлю вместе с Лили разбираться в архивах». Кит тут же умолк и поднял руки, сдаваясь. Джонатан крайне редко использовал этот запрещенный, но очень действенный прием, вынуждавший Кита идти на попятную. Впрочем, если бы работа в архиве означала исключение вот таких вот неприятных встреч, Кит, возможно, согласился бы. Ему совсем не нравилось, как Себастьян, объяснявшийся с Мирной, смотрел в его сторону. «Я его боюсь», — совсем тихо произнес Кит. «Почему он на меня так пялится?» «Боги, успокойся! Он на всех так смотрит. Лучше...» Джонатан запнулся, посмотрел на искателя как на недоразумение и выпалил, казалось, первое, что пришло на ум. «Следи, чтобы все прошло гладко». Кит громко фыркнул. «Серьезно? Ты для того меня таскаешь за собой? Да я здесь только мешаюсь!» С той самой минуты, как они оказались здесь, Кит не сделал ничего полезного. Только ходил повсюду с умным видом, ничего не трогал, Джонатан запретил, и изредка поглядывал на особо буйных завсегдатаев, которые не смогли скрыться. Кит сам не понимал, что искал, но изучал каждый клочок пространства с особым вниманием, сообщая о своих наблюдениях кому-то из искателей, оказавшихся ближе всего. Его глупые наблюдения слушали только Джонатан и Паскаль, один из искателей, и, возможно, единственный, кто мог стерпеть паршивый характер Себастьяна. С Джонатаном было все предельно ясно. Он всегда слушал Кита, даже если тот говорил полную ерунду. С Паскалем тоже все было понятно. Он тоже всегда всех слушал. Даже отвечал Киту, периодически ероша темные волосы и прикладываясь к бутылке с вином, из-за чего его зеленые глаза подернулись блеском. «Хорошо», — согласился Джонатан таким тоном, что Кит сразу понял. Вероятность получить подзатыльник возросла до 100%. «И что ты предлагаешь? Отправим тебя к бреше, где от нас не так уж много пользы? Передадим под начальство Кристин, чтобы ты помогал искать Нуаталь?» может вообще поручить тебе поиски Иснана? Ты мне просто мстишь. Совсем немного. Ладно, чуть больше, чем совсем немного. Но мне намного спокойнее, когда ты рядом со мной, и я точно знаю, что ты делаешь. Почему ты тогда Эйса за собой не таскаешь? Вопрос был чрезвычайно опасным. Но в подобных ситуациях у Кита слишком поздно срабатывали тормоза. Он знал, почему Джонатан не таскает Эйса за собой. Тот обучался магии у Марселин и тренировался с рыцарями. Племянник Джонатана находился в особняке под присмотром Гилберта, Шираи и почти десятка людей, которые уж точно помогут ему, если что-то случится. Эйс был в безопасности. Еще пару месяцев назад Кит мог бы подумать, что Джонатан любит Эйса больше, раз не позволяет тому рисковать, и не стал бы осуждать за такое решение. Но Джонатан никогда не выделял кого-то одного. Он, конечно, мог сказать, что Пайпер его любимица, но только потому, что это было шуткой в их семье. Она все-таки была единственной племянницей. «Я понял», — произнес Кит, не дав Джонатану возможности ответить. «Я все понял. Без моего гения здесь не справиться». «Молодец! А теперь иди и направь своего гения на...» «Кит!» Кит вытянулся в струнку, когда Себастьян остановился рядом. Зельда, подозрительно осмотревшая Кита с головы до ног, положила локоть на плечо старшего искателя и сказала: «Ты, милашка, шутишь?» «Для тебя есть одно дело», — невозмутимо произнес Себастьян. «Мистер Сандерсон, я забираю Кита ради нашего поиска». Джонатан рассмеялся, нервно, коротко. Кит в панике уставился на главу ордена. Участвовать в поисках без его разрешения или дозволения старших искателей равносильно предательству. «Если кто не согласен, может высказать претензии принцу Джулиану», — тихо добавила Зельда. По спине Кита пробежал холодок. Алекс говорил, что почти два месяца назад Себастьяна вызвали к принцу Джулиану. Но действительно ли тот поручил искателю поиск, и насколько опасным он был, никто так и не выяснил. «Ненадолго, мистер Сандерсон», — произнес Себастьян с вежливостью и нажимом одновременно. «Максимум на день». «Я не держу его на цепи, но не позволю Киту рисковать собой, не зная деталей. Завтра ночью мне нужна помощь и страховка опытного искателя, и я предпочту, чтобы это был Кит». Кит прекрасно знал, что подобные слова от Себастьяна можно услышать очень редко. Он чаще критиковал других искателей, предпочитая раздавать советы даже тем, кто об этом не просил, чем действительно признавал хоть кого-то. Доставалось даже Алексу с Рокси. «Я, кажется, ослышался», — пробормотал Кит. «Я беру всю ответственность на себя». Киту совсем не нравился такой расклад. Что такого есть у него, чего нет у Себастьяна? И что такого нужно для выполнения его поиска? «Кит», — обратился к нему Джонатан, — «ты вовсе не обязан соглашаться». «Обязан», — резко возразил Себастьян. «Ты нужен, чтобы контролировать Твайлу». Кит замер, удивленно уставившись на искателя. Джонатан, казалось, был ошарашен не меньше. Себастьян, натянуто улыбнувшись Сандерсону, положил руку на плечо Кита и повел в сторону. Кит даже не нашел сил, чтобы сопротивляться. Только оглянулся на Джонатана, но тот беспомощно смотрел на него в ответ. «Ты ведь нашел с ней общий язык?» — тихо продолжил Себастьян, упрямо ведя Кита к выходу. «Не больше, чем Алекс или Соня», — пробормотал искатель в ответ. «Давай будем честны. Мое нежелание втягивать Алекса в это дело — вторая причина, по которой я обратился к тебе. Первое же заключается в том, что ты действительно нашел общий язык с Твайлой. И мне нужно, чтобы вы немного полюбезничали завтра ночью». Кит попытался затормозить, но Зельда подтолкнула его в спину, тихо смеясь. «Ты издеваешься?» — исступленно моргая, уточнил Кит. Не ослабляя хватки, Себастьян вывел Кита из главного зала в длинный коридор, а затем за дверь на ночную улицу, непривычно тихую, но яркую. «Я не собираюсь ни в чем участвовать. Если так нужна Твайла, говорите с ней, я не ее секретарь». «Мне нужно подставное лицо, Кит», — требовательно выпалил Себастьян, посмотрев на него сверху вниз. «Нужно, чтобы вы с Твайлой разыграли спектакль, благодаря которому мы выйдем на виновных в смерти Иллира». «Разве не Твайла виновата?» — осторожно спросил Кит. «А ты в это веришь?» — с легким удивлением уточнил Себастьян. «Надо же! Четвертый еще не промыл тебе мозги?» «Зельда вот постоянно пытается сделать это со мной». Зельда показала ему средний палец, а Себастьян мгновением позже ответил тем же. Кит напряженно сглотнул. «Я верю фактам и доказательствам, если ты вдруг забыл», — как ни в чем не бывало, продолжил старший искатель. «И пока что факты говорят о том, что демоны задумали нечто крайне масштабное. Завтрашняя ночь может многое прояснить. Что такого важного случится завтра? Почему ты не можешь попросить о помощи Алекса? Оправдание, что ты о нем заботишься, не принимается». Себастьян скривил губы и закатил глаза, а затем произнес на одном дыхании: «Алекс все еще не оправился после смерти Рика. А там, куда мы направимся, могут быть демоны. Я не хочу, чтобы ему стало хуже». «То есть ты хочешь, чтобы я отправился к демонам вместе с демоном? Супер!» — нервно рассмеявшись, подытожил Кит. «Это самый гениальный план из всех, что я когда-либо слышал». «Элементали великие!» — наконец подала голос Зельда, все это время только прожигавшая их усталым взглядом. «Я тут состарюсь, пока ты ему все расскажешь». «Слушай сюда, милашка», — отпихнув Себастьяна с силой, из-за которой тот чуть не упал на землю, эльфийка быстро опустила ладони на плечи Кита и, наклонившись, затараторила: «Мы поймали одного плохого парня и узнали, что завтра ночью состоится аукцион, где еще более плохие ребятки будут продавать всякую ересь за бешеные деньги. И нам нужно попасть туда, разыграть небольшой спектакль и выяснить, кто стоит за нашим плохим парнем. Но, к сожалению, нет такой магии, которая заставит нашего плохого парня делать то, что мы говорим. Поэтому нам нужна Твайла. Она украдет его облик, а ты притворишься клиентом, с которым она встретится. Притворитесь, что совершаете сделку, пока мы выслеживаем засранца, собирающего чужую кровь». Себастьян кое-как сумел отцепить Зельду от растерянного Кита. Она продолжала говорить что-то еще, но Кит почти не слушал. Это же не тот же самый аукцион, на котором гипотетически может оказаться кристалл памяти Масрура. Да и демоны, собирающие чужую кровь. Шестое чувство подсказывало Киту, что Зельда не должна была об этом говорить. Но теперь ничуть не жалела о том, что проболталась. «Это аукцион Андреаса?» Кит оторопело посмотрел на Себастьяна и Зельду, которые тут же прекратили спорить, и лишь секундой позже понял, что задал вопрос вслух. Эльфийка улыбнулась и кивнула. «Черт, нам срочно нужно вернуться к Гилберту». «Ты что-то знаешь?» — требовательно спросил Себастьян. «Я знаю, что врежу тебе, если ты не отстанешь от меня. Открой мне портал», — торопливо произнес Кит, повернувшись к Зельде. Если это правда аукцион у Андреаса, то Николас должен об этом знать. «Не смей!» Зельда вытянула руку в сторону и открыла портал. Ругательство, сорвавшееся с губ Себастьяна, осталось на улице Лондона. Кит рванул через портал в холл и помчался по лестнице, надеясь отыскать Николаса в его комнате. Аукцион должен был пройти через месяц. У них был еще целый месяц, чтобы узнать, действительно ли кристалл Масрура попал в чужие руки, и придумать достойный план. А теперь Себастьян хочет, чтобы Кит сунулся в пекло уже завтрашней ночью. «Стоять!» Кит врезался в угол и зашипел, обернувшись к выскочившей из гостиной Твайле. «Где Николас?» «За тобой отправился», — резко ответила демоница. «Только что». «Во-первых, не ори на меня. Во-вторых, аукцион пройдет завтра ночью. Егерь принес сообщение от Эрики. Мы теперь, если ты не заметил, по уши в...» «А вот и ты», — как ни в чем не бывало, проговорил Себастьян, нагнав их. «Отлично. Ты-то мне и нужна». «Отвали от меня!» Даже не посмотрев на искателя, ответила Твайла и тут же продолжила, обращаясь к Киту. «Нам нужно придумать, как остановить Нико». «Секундочку!» Зааплодировав для привлечения внимания, прикрикнула Зельда. «Милашки, подождите буквально...» Она затихла, смотря будто бы в пустоту, и подняла указательный палец. Киту показалось, что время замедлилось, и воздуха стало меньше, когда все вернулось в норму. Воздух в 2 метрах от него дрогнул, и Николас выпрыгнул из пустоты, едва не столкнувшись с Себастьяном. Сальватор мгновенно выпрямился, огляделся и, найдя Кита взглядом, подскочил к нему. «Они изменили дату!» — истерично выпалил Николас, замахав руками. «И я понятия не имею, как мне пробраться туда и не дать всем почувствовать магию Сакри. Я ничего не нашел, ни единой зацепки. Но нам нужно туда». Николас прыгал на месте, а взгляд его больших перепуганных глаз быстро перескакивал с одного объекта на другой. Твайла стояла в дверном проеме, крепко держась за дверь, и прожигала Себастьяна с Зельдой внимательным взглядом. «Нико!» — попыталась остановить Сальватора Твайла. «Пожалуйста!» «Я должен попасть туда! Если я сумею...» Николас сдавленно вскрикнул, когда Себастьян за шиворот потащил его в гостиную. Твайла и Кит кинулись следом почти одновременно. Себастьян толкнул испуганного Сальватора в кресло и сразу же упер ладони в подлокотники, наклонившись. «Ты не полезешь туда», — безапелляционно заявил Себастьян, проигнорировав возмутившуюся Твайлу. «Ты не сунешься на этот паршивый аукцион из-за какой-то хрени, о которой я даже знать не хочу. Но...» «Никаких «но». Ты — четвертый Сальватор, а не рядовой искатель или хотя бы простой маг. Ты не будешь рисковать столь ценной магией. Хватает и того, что первое хрен пойми где, а второй вообще демон-перевертыш». Твайла вдруг свирепо уставилась на Кита, но он поднял ладони, показывая, что ни при чем. Официально никто не говорил о том, что Иснан является Сальватором, но об этом многие знали. Удержать такую информацию в узком кругу довольно сложно. «Ты не будешь рисковать движением», — повторил Себастьян с расстановкой и таким тоном, что Николас сильнее вжался в мягкую спинку кресла. «Мы с Зельдой будем на этом аукционе и соберем всю необходимую информацию. А Кит и Твайла пойдут с нами». «Прошу прощения», — оторопело вставила Твайла, подскочив к нему. «С чего бы мне слушаться тебя?» «Есть шанс узнать что-то о виновных в смерти господина Элира. Для тебя этого достаточно? Или нужна еще какая-то сверхважная и секретная причина, о которой я должен знать? Ты меня бесишь. Да, я знаю, ответил Нокс. Это чертово вино, а не чьи-то останки, раздраженно добавил Дантелион. Я стараюсь ради моей королевы. Дантелион громко фыркнул, всплеснув руками. «Я запихну эту бутылку тебе в...» «Все хорошо», — натянуто улыбнувшись, Нокс вернул бутылку вина вампиру. «Ты действительно думаешь, что я такой тупой и принесу ей отравленное вино?» «Я стараюсь ради моей королевы». «Пошел в задницу!» Дантелион сделал шаг к огромным дверям и рыкнул на двух стражников, мгновенно посмотревших на Нокса. Послышался усталый вздох, ноздри уловили знакомый запах зарождавшихся чар. Нокс все еще проверял его, будто вампир до сих пор представлял угрозу. Впрочем, так оно должно быть и выглядело. Просто так попасть к королеве Ариадне невозможно. Даже тем, кто получал приглашение, не позволялось переступать порог ее покоев. Насколько Дантелион знал, здесь бывали только сама королева, наследники сердца и слуги. «Эй!» — громко протянул вампир, вглядываясь в царившую в комнате полутьму. «Выползай из своей норы! Я не хочу сам вытаскивать тебя!» Покои королевы, как и ожидалось, выглядели великолепно. Дорогие ковры, инкрустированные драгоценными камнями картинные рамы, шары мягкого магического света, слишком слабые, чтобы действительно развеять тьму, витражи, шпалеры, колонны, увитые цветущими лозами. «Я тебя ограблю!» Все так же громко продолжил Дантелион, поставив бутылку на ближайший стол и оглядевшись в поисках бокалов. «Тебе вон те подсвечники не нужны?» «Черт, разумеется, они тебе не нужны. Я заберу их, ладно? Подарю тебе на день рождения потом. Когда оно, кстати говоря, не напомнишь?» Ответа не последовало. Пожав плечами, Дантелион открыл дверцы первого попавшегося шкафа. Платье. Открыл дверцы второго шкафа. Еще больше платьев. В третьем было точно так же. Содержимое четвертого стало приятным сюрпризом. Туфли, но не бокалы. «Я буду пить из горла, если ты не поднимешь свою задницу и не покажешь, где у тебя бокалы». Если бы королева не хотела его видеть, он бы даже не ступил на земли Тайреса. После того, как траур по Равене закончился, королева редко отправлялась к брешам. Над чарами, столь необходимыми в сокрытии произошедшего от глаз землян, приходилось работать менее опытным магам и феям. Вчера, когда открылась еще одна брешь, Ариадна даже не появилась. Организованность в коалиции трещала по швам. В очередном шкафу Дантелион обнаружил шкатулки с украшениями. Он открыл одну, посмотрел на серьги с крупными камнями и крикнул, что за ноги выволочит королеву из кровати, если она не ответит. Он бы поступил так с самого начала, но решил проявить немного уважения. «Ты там любовника, что ли, прячешь?» Недовольно продолжал Дантелион, подходя к спальне. «Брось! А вдруг я его знаю?» «Не прячь! Выпьем втроем!» Он остановился напротив приоткрытых дверей и уже хотел шагнуть внутрь, когда запах просто исчез. До этого мгновения Ариадна точно была в спальне, но теперь будто растворилась. Дантелион тихо выругался и развернулся. «Здравствуй», — мягко улыбаясь, сказала Ариадна. «Ты принес мое любимое?» Королева стояла в дверях другой комнаты, оказавшейся в ванной. На ней было серое полупрозрачное платье, напоминавшее скорее паутину, чем настоящую одежду, с открытыми плечами и вырезом, обнажавшим левую ногу. «Так ты все-таки любовника прятала? Иначе не понимаю, как можно так долго торчать в ванной?» Он принюхался, выдавливая неодобрительную улыбку, и добавил: «Розы, милая, мне больше нравится лаванда. Если уж и встречаешь меня так тепло, то используй другое масло». В обычное время Ариадна бы оскорбилась. Она была свято уверена, что прекрасна и идеальна, и требовала, чтобы остальные думали точно так же. Но сейчас ее это словно не волновало. Смуглая кожа будто посерела. Аквамариновые глаза смотрели скорее устало, чем заинтересованно. И ни одного украшения, даже крохотных серёг или тонких, напоминавших нити колец на пальцах. Зато была повязка на правом плече. А я уж подумал, что все это шутка. Разве могло великую и прекрасную королеву зацепить каким-то дрянным проклятием? Как видишь, не шутка. Ты пришел только для того, чтобы убедиться в этом. Ты должна была обратиться к целителям. Я и обратилась. Проклятие сняли. Это лишь незначительное последствие. «Незначительное?» — со смешком повторил Дантелеон. «Ты не явилась тогда, когда в твоих чарах нуждались». «Ох, мой бедный! А ты расстроился больше всех?» «Конечно! Ведь никто не шпынял меня и не называл щенком!» «А я думала, что ты от этого возбуждаешься». «Почему ты не явилась к Бреше?» «Тебя когда-нибудь проклинали?» «Нет». «Прекрасно. А меня вот прокляли. И это...» Она кивнула, указав на свое плечо. «Еще малая плата за спасение. Мои чары были под угрозой, и мне пришлось на пару часов отказаться от них, чтобы сохранить себе жизнь. Доволен?» «Нет». «Пострадали люди. И ты пришел, чтобы напомнить мне об этом?» «Я пришел, чтобы узнать, какого хрена ты скинула всю ответственность на меня!» Ариадна, подошедшая к резному столу, непонимающе посмотрела на него. Дантелеон посмотрел в ответ, но в момент, когда в руках королевы появилось два бокала, перевел взгляд на них. «Не представляю, о чем ты». Ариадна как-то слишком легко открыла бутылку с вином и наполнила первый бокал. «Почему я должен придумывать тебе оправдание?» — между тем продолжил Дантелеон. «Ты лидер коалиции, не только королева-фей, и не должна забывать об этом». Королева наполнила второй бокал, протянула его вампиру и, улыбнувшись, чокнулась с Дантелеоном. «Не говори так, будто ты большой и ответственный взрослый. Мне больше 200 лет. Мальчишка!» — не осталась в долгу Ариадна, сделавшая небольшой глоток. «Что ты знаешь об ответственности? Что ты знаешь о бремени лидерства, когда вокруг лишь юнцы?» «Из них всех юнец только Армен, да и то по нашим меркам». «А для меня все юнцы. Ты, Гилберт, Джулиан, вы все слишком молоды, чтобы понимать меня». Ариадна, звонко рассмеявшись, медленно, будто нарочно растягивала время, прошла к бархатному креслу и вальяжно опустилась в него, закинув ногу на ногу. «У Гилберта есть опыт», — пригубив вино, продолжила фея. «Но он хочет успеть везде и всюду, и для него это очень плохо». «Джулиан импульсивен. Эмоции часто берут над ним верх. Но в последнее время он стал слишком закрытым и совсем не делится со мной своими планами». «Он отца потерял», — рассеянно ответил вампир. «Наверное, это неприятно?» «Наверное. Мы встречались с ним пару раз, и мне не нравится его радикальный настрой. Он готов пойти по головам, чтобы добиться желаемого. А еще, — поспешно сказала она, не позволяя Дантелеону даже слово вставить, — ты тоже импульсивный, такой же радикальный. Только ты мог заявиться ко мне посреди ночи с вином. Потому что я пытаюсь вбить тебе в твою зачарованную всякой хренью голову, что у тебя есть обязанности. Скажи спасибо, что вообще снизошел и принес тебе подарок. Ариадна посмотрела на него и томно вздохнула. «Правда?» «Правда», — резко повторил Дантелеон, с силой сжав бокал в руке. «Ты не можешь просто отсиживаться в стороне, пока я тащу на себе все. У Гилберта в особняке дурдом. Эльфы готовятся к коронации. Люди в панике, и все обращаются ко мне. Потому что ты занял место Джевела», — легко предположила Ариадна. «Тебе не нравится быть главным?» Лидеры коалиции всегда принимали решения вместе, исходя из общих интересов и потребностей. Но всегда был тот, кому прислушивались чуть чаще. До своей смерти Джевел считался наиболее опытным лидером. Он обладал обширными знаниями в области истории, магии, которой даже не владел, политики и стратегии. Теперь же в качестве представителя эльфов должен выступать принц Джулиан. Однако до коронации его заменяла Сибил. Джонатан представлял интересы искателей и в данный момент всецело занимался поисками первой и второго, тогда как Гилберт и впрямь жил в дурдоме. Оставался Дантелеон, доверие к которому резко выросло. «Поднимайся», — процедил вампир сквозь зубы. «Поднимайся и делай то, что ты должна, иначе люди начнут возмущаться». «О, боги!» Королева немного съехала с кресла и драматично прижала ладонь к сердцу. «Они не дают мне даже один день отдыха!» «Если ты не начнешь делать то, что должна, я больше не буду тебя защищать». «А ты меня защищаешь, да? По-настоящему?» «Нравится мне это или нет, но мы на одной стороне. Хотя ты, конечно, можешь поплакаться Гилберту и понадеяться на него. Он ведь ради тебя на что угодно пойдет, да? Даже убедит всех, что бедной и несчастной королеве нужно отдохнуть от...» Бокал в руке Ариадны лопнул. Осколки и вино брызнули во все стороны, задев полупрозрачное платье, кресло, ковер. Королева подскочила на ноги, как дикий зверь, и злобно уставилась на вампира из-под нахмуренных бровей. «Я простил тебе, что ты не позволила расправиться с Кименой», — начал он. Но Ариадна, усмехнувшись, перебила. «Нет, не простил». Дантелеон втянул воздух сквозь зубы. «Хорошо, не простил. Но я пришел к тебе, принес гребаное вино и дал шанс объяснить, какого черта ты пренебрегаешь своими обязанностями. Мне плевать, что у тебя случилось. Плевать на ваше сердце и всю эту хрень со связью. Мне не нужна ни ты, ни твои чары. Но в этом нуждается коалиция и земляне, которых мы должны защищать. Разницу чувствуешь?» Все прекрасно знали, что гибель наследницы Равены сильно ударила по королеве Ариадне. Но все также знали, что она не может вечно скорбеть. Кто-то должен был напомнить, что еще есть недостигнутые цели, и Дантелеону пришлось взять эту поганую роль на себя. «Чувствую», — наконец произнесла Ариадна, растянув губы в улыбке. «Так прелестно, что ты решил сообщить мне об этом лично. Тебе совсем плохо в обществе Гилберта, Армена и Сибил. Мое дело — вернуть тебя в строй». «Отлично сказано», — бодро согласилась королева. «Если бы ты еще открыл душу, чтобы я проверила твою искренность». Дантелеон инстинктивно сделал шаг назад. «Не бойся. После снятого проклятия мои чары еще слабы. Да и лезть к тебе в душу мне сейчас совсем не хочется. Но у меня есть потрясающая идея. Я вернусь к своим обязанностям сразу же, как только мои чары восстановятся. До тех пор, по всем вопросам, обращайтесь к Бера. И я позволю тебе присутствовать на суде над Махатсом, когда мы его поймаем, разумеется». «Но!» — требовательно произнес Дантелеон, интуитивно чувствуя, что сейчас последует какое-нибудь глупое условие. «Но!» — услужливо продолжила Ариадна, сделав шаг вперед. «Ты окажешь мне небольшую услугу. Душу открывать не придется, не бойся». Что вообще королева-фей может хотеть от лидера вампиров? Тех самых, которые вроде как были частью коалиции, а вроде как держались особняком? Как бы сильно Дантелеон не ненавидел сигрицев и их дрянной мир, он любил вампиров достаточно, чтобы ради их благополучия идти на сделки с кем-либо из коалиции. «Я принес тебе долбанное вино», — произнес вампир. «Тебе что, мало?» «Вино мне не нужно». Королева приподнялась на носочках, положила ладонь ему на грудь, точно напротив сердца, и сказала, ядовито улыбаясь: «И ты мне совсем не нужен». «Разницу чувствуешь?» Дантелеон чувствовал только раздражение, но ответить не успел. Ариадна впилась в его губы так требовательно, что он неосознанно сделал шаг назад. Это было просто безумием. Королева-фей, уверенная в своей божественной красоте и отличавшаяся острым умом, обычно только издевалась над ним. Ариадна была требовательной, заносчивой и считала, что весь мир может лежать у ее ног. Зачем ей какой-то вампир? Не сказать, что Дантелеон никогда не задумывался о подобном исходе. Это могло быть мимолетной мыслью, вызванной раздражением из-за очередной придирки королевы. Всего на долю секунды. Но Дантелеон мог представить, как сделает нечто, что поставит ее в неловкое положение или даже унизит. Спустит с небес, на которые она сама себя возвысила, на землю, к щенкам, с которыми ей приходилось сотрудничать. Но это всегда было только мыслью. «Расслабься», — выдохнула Ариадна в губы Дантелеона, зарываясь пальцами в его коротко остриженные волосы. «Душой я тебе не клянусь». «Сдалась мне твоя душа», — агрессивно пробормотал вампир в ответ. «Рада, что мы пришли к соглашению». Это не было соглашением, но Дантелеон почему-то не остановил ее, когда королева снова поцеловала его, на этот раз глубже и требовательнее, с большей страстью. Он пришел сюда для того, чтобы вытащить Ариадну из раковины, куда она сама себя затолкала, а не для того, чтобы трахаться. Но Дантелеон решил, что одно другому не так уж и сильно мешает. Клыки задели ее нижнюю губу. Ариадна застонала, вцепившись в воротник его рубашки и потянув на себя. Кое-как дотянувшись до стола, Дантелеон поставил полупустой бокал и, не переставая целовать Ариадну, положил ладони на ее спину и поясницу, прижимая ближе к себе. Это было просто безумием. Но Дантелеон не планировал останавливаться. Он мог бы убедить себя, что делает это ради вампиров, если бы не понимал, что ему это нравится. Нравится. Очень странное слово, на самом деле совсем не подходившее, но Дантелион не мог подобрать другого. Он мог представить себя в одной постели с кем угодно, но только не с заносчивой и эгоистичной королевой Ариадной. Если бы она не хотела, она бы не позволила даже касаться себя. Она бы не позволила случайно задетому бокалу полететь на пол и разбиться, а Дантелиону оторвать ее от пола так легко, будто она ничего не весила. Она бы не позволила ему переступить порог спальни и не оказалась бы на кровати, примятая им. Дантелион опустился ниже и поцеловал внутреннюю сторону ее бедра. Клыки царапнули нежную кожу, и спустя мгновение вампир почувствовал, как сильные пальцы сжимают его волосы. Королева Ариадна всегда умела добиваться желаемого, и Дантелион почти ненавидел ее за это. Но он целовал ее бедра, и там, где клыки случайно касались кожи, проводил языком. Он чувствовал, как она наклоняла его голову, все еще держа за волосы, и касался там, где Ариадна хотела. Ненавидя себя за происходящее и одновременно наслаждаясь этим, Дантелион кончиком языка коснулся ее лона, чувствуя, как бедра королевы начали мелко дрожать. Когда язык оказался глубже, дрожь стала сильнее. Королева Ариадна и впрямь умела добиваться желаемого, и Дантелион ненавидел себя за то, что так быстро дал ей это. В последнее время Соня очень плохо спала. Постоянные поиски, которые им доверяли, вкупе с приличными физическими нагрузками, не приносили желаемой усталости, из-за которой засыпаешь мгновенно, едва коснувшись подушки. Соня мучилась кошмарами, бессонницей и ощущением, что кто-то постоянно наблюдает за ней. Дошло до того, что она попросила у Марселин снотворное, и последнюю неделю только так и засыпала. Она доверила Алексу будить ее, и сейчас он, стаскивая Соню на пол вместе с одеялом, тараторил: «Вставай, вставай, вставай! Помнишь аукцион, о котором говорил Николас? Его перенесли на завтрашнюю ночь. Николас хочет пойти туда, чтобы узнать что-нибудь про кристалл Масрура. Но Сэп ему запрещает. Говорит, что сам справится. Ну, не сам, конечно. Вместе с Зельдой, Китом и Твайлой. Но егерь говорит, что там могут быть разные опасные штучки, которые...» Он даже не делал пауз. Тараторил так, будто в запасе у него оставалось меньше минуты, и старательно поднимал Соню на ноги. Алекс ни за что не разбудил бы ее в такое время из-за чего-то незначительного. И вывод напрашивался сам собой. Он предполагает, что Соню могут заинтересовать вещи, представляемые на аукционе. Соня не говорила о том, что узнала от Фройтера. Алекс и не спрашивал, лишь понимал, что теперь девушка ищет любые упоминания различных реликвий, связанных с магией и хаосом, и помогал ей как мог. Алекс дотащил ее за собой в одну из гостиных и с громким хлопком закрыл дверь. Соня сонно посмотрела на Николаса, вжавшегося в кресло, и Себастьяна, угрожающе нависшего над ним. Кит и Твайла пихали друг друга локтями и, кажется, спорили. Почти привычная картина, если бы не Себастьян. Он выпрямился, посмотрел на Алекса, проигнорировав Соню, и грязно выругался. «Иди отсюда!» «Ты не можешь просто выгнать меня!» — оторопело возразил Алекс. «Могу и выгоню!» «Но...» «Никаких «но!» «Иди отсюда!» «Ты тоже, Соня!» «Нет, погоди, милашка!» — неожиданно вмешалась Зельда и с хищной улыбкой добавила: «Насида эн ла сангре!» Соня едва не задохнулась от возмущения. «Я не...» рожденная в крови. Твари не упустят возможности взглянуть на нее. «Мы и так рискуем, выдавая Твайлу за Эллина», — возразил Себастьян. «Я еще не согласилась», — крикнула демоница. «Скажи, милашка», — проговорила Зельда, размеренным шагом приближаясь к Соне, которая начала медленно пятиться назад. «Тебе ведь интересно узнать, в чем тут дело? Я могу поклясться, что помогу отыскать ответы, если в ответ ты поможешь мне. Все очень просто. Нужно лишь составить нам компанию». «Зельда, хватит!» — приказал Себастьян, оставив бледного от страха Николаса в покое. «Но я права. Вместе с Китом и Твайлой они перетянут все внимание на себя. А я в это время быстренько найду то, что ей нужно. И потом мы схватим засранца, стоящего за этими смертями!» Вскинув руки в победном жесте, вскрикнула Зельда. «Я гениальна!» «Ты идиотка!» — возразил Себастьян. «Потому что если ты хочешь использовать Соню, то...» «Я с вами!» — заявил Алекс, перебив его. «Твою мать! Вот об этом я и говорил, Зельда!» Соня ничего не понимала, даже не слышала. Ее колотила крупная дрожь. Легким не хватало воздуха. Мир словно сузился до одной точки, которую она никак не могла определить. Все вокруг размывалось и будто бы растворялось. Соня знала, что все еще стоит в гостиной, что Алекс, споривший с Себастьяном, совсем рядом, что Николас, Кит и Твайла тоже здесь, но ничего не ощущала. Ничего не видела, не слышала, не понимала. Она была в ужасе.